Глава 23. Подойдя к лестнице, Лисия невольно остановилась. Поежилась, вспомнив ужасный скрип ступеней. Зажала уши и сделала первый шаг наверх. И не услышала ни звука. Опустила руки, наступила еще выше. Снова тишина. Неужели лестница зачарована? Эрден позвал девушку сам. Поэтому она не скрипит, повинуясь воле хозяина. Шаг за шагом Лисия прошла весь пролет и оказалась перед тяжелыми темными створками. Она вообразила, с каким усилием придется толкнуть, чтобы они поддались. Но едва коснулась рукой одной створки, та поддалась и мгновенно распахнулась, словно бы сама собой. «Ты в доме мага?» — напомнила себе Лисия. «Ничему не удивляйся. Тут все не как у людей, как и в голове Эрдена». Задержав дыхание, Лисия шагнула через порог и замерла на месте, потрясенная. Библиотека чародея казалась намного больше, чем отведенный под нее этаж башни. Высокие стеллажи уходили под потолок и терялись в полумраке, окутавшем половину пространства. В правом углу располагался большой камин. Пламя было таким мощным, что у Лисии чуть не отвисла челюсть. Книги и огонь. В обители им запрещали заходить в библиотеку со свечками. Впрочем, Эрдену в собственном доме не запретит никто. Наверняка книги защищает магия. Весь библиотечный зал как будто разрезан на две части – свет и тьма. Свет испускало пламя из камина. Ту часть зала, куда он не доставал, окутывал мрак. Возле камина стояло массивное кресло с высокой спинкой. В нем сидел Эрден, глядя на языки огня. Лисия застыла на пороге, не решаясь двинуться дальше. Маг молвил, не поворачивая головы. «Проходи!» Девушка подошла ближе. Пол библиотеки устилал темный ковер с толстым густым ворсом. «Садись!» — бросил Эрден так же лаконично и непререкаемо. Лисия огляделась. Ни стула, ни табуретки, ни скамьи, ни второго кресла. Куда она должна сесть? Эрден выразительно поднял бровь. «Но?» «Он предлагает сесть ей на пол? Ну, не совсем на пол, на вполне мягкий и теплый ковер, но у его ног, как игрушки, как вещи?» «Спасибо, я постою!» Он прищурился и холодно произнес. «У меня не так много времени, Лисия. Ты помнишь, что я делаю, когда мне некогда возиться с капризами строптивых девиц?» Лисия похолодела. Намекает, что сейчас принудит ее магией сесть на пол, а что потом? «Долго собираешься раздумывать?» «Лучше не артачиться, не в момент, когда у мага такой настрой». Лисия подогнула колени и присела. В обители это называлось «поза ученика». Иногда там проходили занятия под открытым небом, девочки садились вокруг наставницы, подвернув голени под себя. Правда, сама наставница сидела наравне с остальными, а не возвышалась в громадном резном кресле. Лисия чувствовала себя приниженной, беспомощной, беззащитной у ног Эрдена. Этого он и добивался. «Итак, Лисия, ты горела желанием узнать, что же я собираюсь делать с тобой». «Я обещал прояснить свои намерения и готов к разговору». Эти жутко серьезные фразы напомнили девушке одну из самых занудных наставниц обители. Но вот их тон был характерно насмешливым и ироничным. В этом Эрден не изменил себе, продолжал подтрунивать над Лисией по поводу и без повода. Он замолчал и выжидающе глянул на нее сверху вниз. «И чего ждет? Что она должна сказать?» Девушка пожала плечами. «Я готова выслушать, милорд». Она почти не обращалась к нему так, кроме самого первого разговора во время отбора. Все, что происходило после, сделало их общение слишком неформальным, если не сказать фамильярным. Лисия привыкла общаться с магом почти на равных. И зря. Они не были равны. Он чародей. Мужчина. Хозяин этой жизни. А теперь ее хозяин. Она – ведьма и сирота. Никто и ничто. Такой, как Эрден, может стереть ее в порошок одним движением пальца. Лучше ей снова воспринимать его адекватно, как будущей служанке хозяина, и надеяться на то, что он не потребует большего. А что делать, если потребует, Лисия не хотела даже задумываться. Эрден усмехнулся, услышав ее ответ. «Готова выслушать, милорд? Кто ты и куда дела строптивую ведьмочку Лисию?» «Да чтоб тебя бесы побрали!» Опять высмеивает ее. Не выдержав, она брякнула. «Это платье с вами разговаривает. Вы же его купили, оно вещь. Вот и общается с хозяином соответственно». Да уж, надолго же хватило ее благих намерений быть почтительной и покорной. Что он с ней сделает за такую дерзость? Как проучит? Откинувшись на высокую спинку кресла, Эрден расхохотался. «Не подозревал в тебе острословия. Что ж с тобой не заскучаешь? Ладно, Лисия, не стану больше тебя томить. Пора раскрыть карты. Итак, я хочу от тебя...» Он сделал паузу, и девушка едва не прокусила губу от нетерпения. «Нет, ну что за садист такой?» А в следующий миг она порадовалась, что он заставил ее сесть в эту унизительную позу, потому что если бы она осталась стоять, то сейчас колени у нее подкосились бы, и она рухнула бы прямо к ногам милорда. «Я хочу обучать тебя магии, Лисия. Предлагаю тебе стать моей личной ученицей».